26 ноября, 10 декабря. Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат. Господи, а как выдержать этот мир? Стены тьмы окружили, стены тьмы. Говорят, что уже чума появилась, легочная. Больше ни о чем не говорят. В газетах все то же. Разнузданная, непечатная ругань. Всем правительствам на свете, особенно Англии. И чем она-то им не угодила? Не говорит, заговорит еще. Утрется от плевков и опять им заулыбается. Ничего, пусть на свою голову. О чем еще говорят? Ждут новых обысков, дровяных. Больше ни о чем не говорят. Русские за границей парии? Вот как? Пожалуйста, с каким презрением праведным. Смотрела бы я на европейцев, попади я сейчас за границу. Не боюсь я их. С высоты моей горькой мудрости, моего опыта, смотрела бы я на них. Ничего не понимают. 9-22 декабря. Горький вернулся из Москвы. Уверяет, что ездил смягчать политику, но ничего не добился. Обещают твердо стоять на прежней. Непременно расстрелы, непременно заложники и война до победного конца. Всякий мир, который им удастся выловить, они тоже считают победным концом, ибо тогда-то и начнется настоящее внедрение в уловленную страну. Попалась птичка. Если в мирных условиях придется подписать отказ от пропаганды, что это меняет? Исполнение условий по отношению к незаконному правительству, буржуазному, демократическому, мы не считаем для себя обязательным. Опять все то же. И вечно будет то же всегда. И это нас не удивляет. Удивило бы другое. Горький манил Антантой. Если малослабить террор, Антанта признает. На что Ильич бесстрастно ответил, что и так признает. Увидите. Очень скоро начнет с нами заговаривать. Англия уже начала. Ее принудят ее массы, над которыми мы работаем. Европа уже вся в руках своих рабочих масс. Держится лишь тонкая буржуазная скорлупа. Да, большевики не утруждают себя дипломатией. Откровенны до последних пределов относительно своих планов. Убедились, что Европа все равно ничего не поймет. Не стесняются. Миры свои хотят как по нотам разыграть. План этот мирный тоже объявляют во всеуслышание. Кратко он таков. И невинность сохранить, и капитал приобрести. Я слишком много писала об этих мирах. Слишком ясно. Для новорожденных пуговиц, вроде Эстонии, Латвии и так далее, они держат в одной руке заманчивую конфетку независимости, другой протягивают петлю и зовут Эстоша. Пойди в петельку, Латвийка. Уже протянул шейку. Перед далекими, великими и глупыми, оглупевшими державами они будут брецать красным золотом и поманывать мифическими товарами. Все это объявлено и расписано, так и будет. Порою изумляешься. И как это они воюют? Как это они, раздетые, наступают? Ведь лютая зима. Вот сегодня 26 градусов мороза по Реамюру. Но и не воевать, сидеть дома, здесь, не легче. Даже когда топим печку, выше 7 градусов не поднимается, мерзнут руки. Все, за что не возьмешься, ледяное, спим почти одетые, окна к утру покрываются ледяной коркой. Я давно поняла, что холод тяжелее голода. И все-таки опять повторю, голод и холод вместе — ничто перед внутренним, душевным, духовным, смертным страданием нашим, единственным. Запишу несколько цен данного момента. Это зима 19-20 года. Могу с точностью предсказать, насколько подымется цена всякой вещи через полгода. Будет ровно втрое, если эта вещь еще будет. Ведь отчего сделалось бессмысленным писать дневник? Потому что уж с давних пор, год, может быть, ничего нового сделаться здесь не может. Все сделалось до конца. Переверт наизнанку произошел. Никакого качественного изменения, пока сидят большевики. Сиди они хоть 10 лет. Предстоят лишь количественные перемены. А так как есть точная наука геометрия, и так как мы имели время наблюдать способы ее приложения, то нет уже никакой надобности сидеть тут в 2020-21 году, чтобы точно знать в 2020 году положение в России, высчитать, когда, во сколько раз будет больше смертей, например, ничего не стоит, зная цифры данного дня. Эй, Бергсон, кончена непредвиденность. Мы вышли из твоей философии, остался учет по Ленину. Итак, вот сегодняшние цены, зима 19-20 года, декабрь, через полгода, втрое, кое-что в четверо, большая часть, ни за какие деньги. Фунт хлеба 400 рублей, масло 2300, мясо 610-650 рублей, соль 380, коробка спичек 80, свеча 500 рублей, мука 600. Мука и хлеб черные и почти суррогат. Остальное соответственно. А в Доме искусств открытие. Был чай, пирожные, всего по 100 рублей. Кончилось с танцами. Отсуп провальсировал с мадам Ходосевич. О спекулянтах нашего дома. Жирный Алябьев, попавшийся на спирту 8 миллионов, был на краю смерти. Спасся выдачей всех на месте расстрела. Теперь собирается поднимать к себе икону скорбящей, молебен служить. Другой, Еремич, пока расцветает. Сидит уже в барской квартире по нашей лестнице. Обставил себя нашим пианино, часами ИИ, чьим-то граммофоном, который непрерывно заводит, и покровительственно принимает Диму. Третий, Примо Спецуланто, ступенькой повыше, Гржебин, обставил себя награбленным у писателей, тоже принимает покровительственно, но старается изо всех сил, хотя и безуспешно, сохранить оттенок благородства. Люди ли это? Я уже предпочитаю Г. из Смольного, из военной секции. Он очень интересен. Когда-нибудь напишу о нем подробно. Важная шишка. Русский. Выслужился из курьеров. Очень молод. Знает Достоевского наизусть. Любит Дмитрия. Почти обиделся, когда я спросила, знает ли он меня. Все понял, подписывая нам командировку, хотя слова между нами не было сказано. Не коммунист. То есть не записан в партию, потому что я верующий христианин. При записи в компартию нужно, оказывается, какое-то отречение. О Г. я напишу впоследствии подробнее и напишу с удовольствием, а теперь коснусь, кстати, того, чего я намеренно здесь еще не касалась — церкви. Очень много можно тут сказать, но я ограничусь самыми краткими словами и фактами. И эти-то факты упоминать тяжело. Следует, говоря о данном моменте, разделить так. Первое. Православие, церковь и иерархия. Второе. Народ. Третье. Тактика большевиков. Летнее письмо патриарха, унизительное и заискивающее к советской власти, всегда бережно относившееся и так далее. Большевики с упоением напечатали его во всех газетах, но не приминули снабдить своими победно-ликующими комментариями. На униженную просьбу не расстреливать священников ответили просто леганьем. С другой стороны, здешний митрополит, при той же, лишь более скрытой политике, ходит пешком, одемократился и благосклонен к интеллигентному кружку некоторых священников вроде А.В. и Е., пустившихся в новшества и делающихся все популярнее. Святой А.В., мы его знали еще студентом, склоняется к кликушеству, говорю резко, им поработилась даже Анна Вырубова, знаменитая дочь Гришки Распутина когда-то. Измученная интеллигенция влечется туда же. Священники простецкие, немудрствующие, самые героичные, их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики. Народ, церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния. Отчаяние — это слепое, и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным, никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда не думал. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения, записаться в коммунисты, тотчас сбрасывает всякую религиозность. Отрекается, не почесавшись. Даже Г. удивлялся. Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти, идут в церковь, кланяются, крестятся, молятся. В самом деле молятся, ибо кому-то, кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния. Большевики сначала грубо наперли на церковь, истории с мощами, но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и церковь использовать. Некоторые поумнее говорят, что потребность церковности будет и должна удовлетворяться их церковью, коммунизмом. Это даже по-чертовски глубоко. Написала, и как-то мне стало противно. Почти невыносимо говорить об этом. Страшно. 23-го, 10-го декабря. Вот что надо не забыть. Вот чего не знают те, которые не сидят с нами, гуляют на свободе. Русские ли они? Я склонна думать, что они перестали быть русскими. Русские только мы, только в России. Надо не забывать этих глаз, полных горечи и негодования, этих тихих слов, которыми мы обменивались здесь слишком часто. Опять. Да, все то же. Опять объявили. Белые, те или другие, очередная надежда на освобождение России, словом, то же самое. Не признают независимости чьей-нибудь. Опять большевики ликуют. Что ж, они правы, победили. Да может, неправда? Да не могут же они держаться за старое безумие. Ведь это же приговор собственному делу. Вот подите, сумасшедшие, слепые. Не только Россию глубже в землю зарывают, и себя хоронят. Что делать? Но мы знали, что нам нечего делать. Даже сказать мы ничего не могли. А если помогли, сказать не поверят, кричать не поймут, и близится черед, свершается суд. С неумолимой роковой однообразностью каждая русская сила, собиравшаяся на большевиков, начинала с того, что кого-нибудь не признавала, даже Финляндию, фатальная архиглупость, уж не говоря о Латвиях, Эстониях и тому подобное. Мы содрогались, мы хохотали истерическим хохотом отчаяния, а они со всей преступной тупостью, честной, может быть, объявляли, что не позволят расчленять Россию, Россию, которой сейчас нет. Это, во-первых, косвенное признание большевиков в России большевистской, ведь они одни хотят своей неделимой России, они одни ею сейчас владеют и действенно эту неделимость поддерживают. Все ими провозглашенные независимости, ихние, советские, вроде Украины с Раковским, конечно, вздор, куры смеются. Они упустили как Финляндию, так и все прибалтийские кусочки. И, не взяв силой, подходят с мирами. Им хоть мытьем, хоть катаньем все равно. Увернувшиеся маленькие государства, влюбленные в независимость, идут на мир. Что ж им делать? Хитрое мирное завоевание когда-то еще будет. Они глаза закрывают. Может, и не сейчас, а пока независимость. Если же, не дай бог, белые свергнут большевиков, каюк. Ведь заранее объявляют, что никакой независимости. Все соседи, большие и маленькие, при таком положении не могут содействовать белым, должны, естественно, стоять за большевиков сегодня. Это практический результат. Но сам внутренний корень таких непризнаний — стар, глуп, гнил. Не говоря даже о Польше и Финляндии, еще бы. Но вот все эти Литвы, Латвии и так далее, прибалтийские пуговицы, как я их называю без всякого презрения, да почему им в конце концов не быть самостоятельными? Если они хотят и могут, какое патриотическое русское чувство должно, смеет против этого протестовать? Царское чувство, пожалуй, чувство людей с седой и лысой душой, все равно близкой к гробу. Вот эти седые и лысые души губят Россию, как и себя. Не раз, не два, все время. А мы, отсюда мы, знающие, и уж, конечно, не менее русские, чем все это, по-своему честное старье, мы не только не боимся никакого расчленения царской России, мы хотим этого расчленения, мы верим, что будущая Россия, если станет собираться, то в иных принципах и в тех пределах, в каких позволит новый принцип. Это будущее. А сейчас, кроме того, как не радоваться каждому клочку земли, увернувшемуся из-под власти большевиков? Да если б Смоленская губерния объявила себя независимой, свергла комиссаров и пожелала самоопределиться, да пусть, с Богом, самоопределяется, управляется как может, только бы не большевиками. Почему не патриотично признавать ее? Требовать, чтобы не смело освобождаться от большевиков? Этот дикий патриотизм в сущности ставит знак равенства между большевизией и Россией в их понятии. Не признаем частей, отделившихся от России, читай, от большевиков. Безумие, бесчеловечность, не могу больше писать. Не знаю, когда буду писать, не знаю, что еще потом. А сегодня опять с человечиной. Это едение человечины случается все чаще. Китайцы не дремлют. Притом выскакивают наружу, да еще в наше поле зрения, только отдельные случаи. А сколько их скрытых? Я стараюсь скрепить душу железными обручами, собрать в один комок. Не пишу больше ни о чем близком, маленьком, страшном. Оттого только об общем. Молчание, молчание. Это последняя запись серого блокнота. На другой день, в среду, 24 декабря 1919 года, совершился наш отъезд из Петербурга с командировками на Г, а затем, в январе 20 года, переход польской границы. Мучительные усилия и хлопоты, благодаря которым мог осуществиться наш отъезд из Петербурга, затем побег, не отражены в записи последних дней по причине весьма понятной. Хотя маленький блокнот не выходил из кармана моей меховой шубки, а шубку я носила, почти не снимая, писать даже и то, что я писала, было безумием при вечных повальных обысках. У меня физически не подымалась рука упомянуть о нашей последней надежде, надежде на освобождение. Дневник в совдепии не мемуары. Не воспоминания после, а именно дневник, вещь исключительная. Не думаю, чтобы их много нашлось в России после освобождения. Разве комиссарские? Знаю человека, который для писания дневника прибегал неслыханным ухищрениям. Их невозможно рассказать. И не уверена все-таки, сохраняется ли он до сих пор. Впрочем, нужно ли жалеть? Не сделалась ли жизнь такой, что дневник всякий, дневник мертвеца, лежащего в могиле? Я знаю. Теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем путем. Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, которого ждет вся Россия, свержением большевиков. Когда? Не знаю времен и сроков, боюсь слов, боюсь предсказаний, но душа моя все-таки на этот страшный вопрос «когда» отвечает «скоро». 3 октября 1920 года, Варшава.